молитве. Молитва сильнее меча. Это невероятная политико-религиозное шоу в разгар Уотергейтского скандала отражено в сенсационных сообщениях газет, национальных и местных телестудий. Крупная ежедневная консервативная столичная газета «Вашингтон Стар» представляет события в четырех колонках, а знаменитая Барбара Уолтерс приглашает Нила Саланена на свое телевизионное «Today Show» в NBC. Приберегая себя к финалу, Мун Сан Мен появляется на третьи сутки в компании со своей супругой. Апофеоз. Перед батареей телевизионных камер, специально приехавший из Белого дома, Брюс Гершензон вручает ему благодарственную телеграмму, подписанную президентом. «Я знаю, — пишет Ричард Никсон, — что мы можем рассчитывать на вас и на ваше воинство». Окончание телеграммы не имеет значения. Возбужденный более обычного, Нил Саланен вздымает руки к небу и воздает хвалу Господу. Теперь новому мессии придется ждать избрания Рональда Рейгана в президенты, чтобы пережить то же торжественное мгновение. Оно не продлилось. Лампионы праздника быстро погасли. Несмотря на последнее наступление мунистского лобби в Конгрессе, Ричарду Никсону пришлось уйти. Превратить Нью-Йорк в Царство Божие. Провал был не столь жесток, как ожидалось. Членам семинара, которых он принимает в Бельведере через некоторое время после отставки 37-го президента Соединенных Штатов, Мун Сан Мен заявляет с надеждой: «То, что мы сделали, войдет в историю Америки и станет известным во всем мире. А вскоре всем будет ясно, что наша идеология может спасти мир. Наша любовь относится к президентской власти, а не к тому или иному президенту. И наша решимость помочь американской нации не пройдет. Мы будем поддерживать президента Форда и поможем ему вершить справедливость». Пророк действительно знает, что еще долго будет получать дивиденды от своей кампании в Капитолии. Подтверждение этому он получил очень быстро. Через два месяца после падения Ричарда Никсона Мун решил обратиться напрямую к законодателям и их помощникам, чтобы изложить свою концепцию роли Америки в божественном провидении. Для проведения в жизнь этой инициативы он заручился поддержкой 12 членов Палаты представителей и одного сенатора, составивших апологетическое письмо в его защиту, в котором уговаривали своих коллег выслушать выступление Муна. «Соединенные Штаты сегодня нуждаются в сильном моральном лидерстве. Великие моральные и духовные ценности, на которых была основана наша нация, должны возродиться на всех уровнях американского общества. Многие из нас были поражены работой преподобного отца Муна. Все мы помним о трех днях молитв и поста его сторонников на ступенях Капитолия. Это было месяц назад. Сегодня здесь, в Конгрессе, нам представился шанс выслушать послание этого динамичного человека». Среди подписавшихся имена нескольких ключевых лиц американской политики: Роберта Майкла из Иллинойса, лидера республиканского меньшинства в Палате представителей, Мануэля Лухана, руководителя движения испаноязычных, Барбара Коунейбла, весьма нужного председателя парламентской комиссии «Пути и средства», которую побаиваются, потому что она занимается налоговым законодательством. Эти люди и другие демократы и республиканцы, подписавшие письмо вместе с ними,